Максим Андреев, Александр Андреев, Игнатий Лойола и Общество Иисуса. Стать всем для всех, чтобы приобрести сердца всех. Государственная власть создана для народов, а не народы для нее. Атака на Ватикан. Все, он прибил этот лист. Монахи не будут это обсуждать. Пускай, им этого не опровергнуть. Я, Мартин Лютер, больше не хочу так жить. Война индульгенциям и попам. Сильно болела нога, почему-то сразу в трех местах, хотя его ранило только дважды. Пускай. Я верую, и я должен защитить это. Они атакуют уже 25 лет, и их невозможно победить. Это не важно. Я капитан Иниго Лойола, а значит, буду драться до конца. Матерь Божья, Пресвятая Богородица, помоги мне. Западная Европа, благодаря междоусобным войнам честолюбивых монархов, в очередной раз тонула в крови. Столетняя война Англии и Франции вскоре сменилась английской резней Алой Ланкастерской и Белой Йоркской роз. Во Франции король Людовик XI сцепился с владетельными сеньорами в борьбе за единство страны, обретя достойного соперника в лице бургундского герцога Карла Смелого. Император Священной Римской империи никак не мог унять многочисленных германских князей, ведших нескончаемые междоусобицы. На Пиренейском полуострове Кастилья объединилась с Арагоном в единое испанское государство, атакуя южный кордовский халифат и вызвав при этом к жизни страшного монстра Инквизиции. Италия распадалась на бесконечное число княжеств и городов-республик, постоянно пропуская на свою территорию войска очередных завоевателей. Пруссия, Польша, Литва, Чехия, Венгрия дрались между собой и с турецкими султанатами, под ударом которых в 1453 году рухнула тысячелетняя Византийская империя. Народы Европы постоянно ощущали на себе ужасы оккупации и гражданской войны. Целые деревни годами прятались в болотах и лесах, распространяя легенды о человека-волках и человека-медведях. Загнанные люди искали спасения в суевериях, усиленных почти тотальным невежеством. С падением в 476 году Западной Римской империи главными представителями христианских народов в церковном и политическом отношении стали римские первосвященники, папы, унаследовавшие высшую власть своих предшественников, основателей, апостолов. Римский епископский престол был назван апостольским. Епископ Лев I часто использовал греческий титул «папас» – «отец», от которого пошло слово «папа». Римские папы быстро стали центром и мерилом веры, обличителями лжеучений, еретиков, сектантов, образцом в решении проблем христианской веры и церковного устройства. После перенесения в 330 году столицы Римской империи в Константинополь, папы остались единственными властителями вечного города, в течение многих столетий являвшегося традиционным и религиозным и политическим центром Европы. Во время почти постоянных войн и бедствий люди могли надеяться и рассчитывать только на римских пап, решавших политические, религиозные и государственные проблемы. Среди средневековых смут христиане искали утешение в вере в Бога, чьим представителем на земле являлись римские первосвященники. Сами жители вручали папам внутреннее и внешнее управление. В 751 году папы стали светскими государями, став во главе церковного государства, папской области, просуществовавшего более тысячи лет. Коронование в 800 году императора Карла Великого римским папой Львом III значительно повысило и так достаточно высокий статус римских первосвященников. Весь христианский мир признал верховенство пап над светскими государями. Папа Григорий VII выдвинул концепцию, по которой римский первосвященник, наместник Господа на земле, был выше светских монархов. В 1077 году собравшаяся в Каносе элита Европы стала свидетелем того, как император Священной Римской империи, самый могущественный государь Запада, признал верховенство духовной власти над светской. В середине XI века непримиримые противоречия между римскими папами и византийскими патриархами привели к разделению христианской церкви на западную католическую и восточную православную. Выражение согласия римских пап на коронование европейских монархов означало их международное признание, включение государства в сонм цивилизованных народов. Помазание на царство означало право на суверенное управление территорией государства. период необычно острых конфликтов и затяжных войн, Римская церковь была единственной структурой Европы, носившей надгосударственный характер. Римские папы в течение многих веков пользовались исключительным международным авторитетом. Во многом это произошло благодаря активной позиции пап по отношению к светским властям. Постепенно это стало основой и принципом международного порядка. Римские папы пользовались огромными правами над монашескими орденами, санкционировали их создание и роспуск, утверждали уставы. Монашеские ордена несколько раз изменяли ход европейской истории. Один из великих отцов церкви, Августин Блаженный, писал: «Государство – разбойничье скопище, в котором нет места справедливости. Вне церкви нет правового порядка, поэтому государство, чуждое церкви, ничем не отличается от шайки разбойников». Через века его дополнил папа Иннокентий IV. «Светская власть имеет самое низкое и негативное происхождение. Некоторые лица возвысились посредством разбоя и убийства и сделались властителями и тиранами. Вот происхождение светской власти. Земные царства достигают легальной формы своего существования лишь тогда, когда их повелители подчиняются духовной власти и получают из ее рук как легальное достояние то, что без этого подчинения имело бы характер насильственного захвата». Развивая идеи Августина Блаженного и других отцов церкви, западное христианство во главе с папой считало себя носителем справедливости и добра, царством Божьим на земле. Монашество всегда служило для церкви источником свежих сил, средством обновления и преобразования, очищения и развития. Союз пап и монашества значительно усилил влияние католической церкви. Постоянно образовывавшимся монашеским орденам папы предоставляли разные привилегии. Ордена боролись с обмерщвлением церкви, постоянно выдвигали новые идеи для средневекового общества. В 1215 году папа Иннокентий III запретил учреждение новых орденов, предлагая всем желающим вступить в уже действующие. Привилегированное положение церкви, огромное ее богатство, сосредоточение громадного влияния в руках белого и черного духовенства способствовали распространению среди него роскоши, праздности, злоупотреблений и пороков. Кризис католической церкви VIII века был преодолен созданием нищенствующих орденов странствующих монахов, проповедников. Целью францисканцев и доминиканцев стало возвращение Западной Церкви на истинный путь с помощью доведения до крайних пределов принципов нестяжания и проповеди среди народа. Святые Франциск и Доминик оказали громадное влияние на всю духовную жизнь Западной Европы. Они распространили господство веры над личностями и над государствами, боролись с ересями и испорченными нравами. В течение 8-15 веков Римская католическая церковь говорила государям и монахам, погрязшим в войнах и междоусобицах, о человеческих ценностях. На Ватиканском холме Рима с 9 века строились комплексы религиозных зданий. По преданию, в 64 году нашей эры на Моно Ватиканус был распят святой апостол Петр. Весь Затиборский Рим был окружен мощной стеной. На Ватиканском холме была построена крепость со стенами высотой более 10 метров, но могущество римских пап никогда не зависело только от материальной силы. К концу 15 века начался новый кризис католической церкви. Европа, покрытая густой сетью монастырей, входила в эпоху Возрождения, но входила в окружение смертных грехов, угрожающих самому существованию человечества – тщеславия, зависти, гнева, уныния, скупости, чревоугодия, расточительности, происходивших от корня всякого зла, гордыни. Ватикан создавал комиссии, вырабатывавшие рекомендации от исправлений в конец испорченных нравов белого духовенства и черного монашества, главной из которых была констатация того, что их исправить невозможно и необходимо просто ждать, когда сменится поколение. О том, каким образом на смену обмещвленному поколению монахов и духовенства придут другие, непорченные люди и откуда они возьмутся, не говорилось. Греховная жизнь тех, кто должен был подавать пример народам, породила мощную оппозицию, получившую грозное оружие из рук Иоганна Гутенберга в 1438 году, изобретшего книгопечатание. Оппозиционеры получили возможность высказать свои претензии к церкви очень большому количеству людей, сделав это без больших финансовых затрат. В конце 15 века были совершены грандиозные географические открытия. В 1486 году португалец Варфоломей Диас открыл мыс Доброй Надежды. В 1492 году Христофор Колумб проложил дорогу к американскому материку, не зная этого. В 1497 году Джованни Кабота открыл остров Ньюфаундленд. Португалец Васко да Гама обошел Африку и нашел путь в Ост-Индию. Португалец Фернан Магеллан совершил кругосветное путешествие. В начале XVI века португалец Педро Кабрал открыл Бразилию и реку Амазонку. Америка Веспуччи описал Америку, Эрнанд Кортес ворвался в Мексику и Калифорнию, Бальбоа перешел Панамский перешейк и открыл Великий океан, Писарро стал вице-королем Перу и покорил Чили. Эти открытия вызвали громадный политический и экономический переворот, подъем духовного творчества, изящной литературы, поэзии, живописи, ваяния, архитектуры, подтолкнули быстрое развитие естественных наук, истории и юриспруденции. В Западной Европе началась умственная революция. В 1517 году сын простого рудокопа, августинский монах и профессор Вюртембергского университета Мартин Лютер взорвал средневековое европейское общество, открыв двери реформации, поначалу выглядевшей как попытка обновления католической церкви. Вдруг против церкви поднялось множество оппозиционеров, быстро превратившихся в открытых врагов. Вскоре университетские диспуты, проповеди у церквей сменились выстрелами, и Западная Европа с размаху влетела в эпоху кровавых религиозных войн. Ватикан внезапно оказался в реформационном полуокружении. Традиции почитания святых отцов в народе подрывали талантливые реформаторы и серьезные мыслители, завалившие Европу печатными богословскими рассуждениями, философскими трактатами, смелыми сатирическими памфлетами и откровенными исповедями. Римская церковь, гордо считавшая себя неуязвимой, увещевала, уговаривала, отлучала, угрожала, казнила, делая это, не отдавая полного отчета в важности совершавшейся реформаторской революции. Вдруг Англия, Голландия, Северная Германия, Дания, Швеция, Норвегия открыто отринули Святой Престол, а многие католики Европы стали вести сердолюбивые разговоры, задавая церковным иерархам вопросы, на которые нельзя было ответить. Церковные крепости под ударами реформации сдавались одна за другой. Посол Ватикана в Германии докладывал в Рим. 10 десятых немцев кричат «Лютер!», остальные 10 – «Смерть римскому двору!». Через 1500 лет после Рождества Христова католическая церковь могла бешеным скачком уйти в историю человеческой цивилизации. Не согласны с этим были только два человека – римский папа Павел III и Игнатий Лойола. Десятки тысяч талантливых, мужественных, образованных, ничего не боявшихся реформаторов, думавших, что добивают вырождавшихся клерикалов, со всего своего чудовищного размаха врезались в эти два последних бастиона Ватикана. Они даже не завязли в осаде. Реформацию вдруг вынесло на север Европы, и она оказалась в полном окружении. «Кто победит в этой войне будущего?» — гудело эхо в европейских горах.